как меня незаслуженно облаяли. Уже по дороге я вычислил, что между Костиным и Птичкиным звонками имеется какая-то связь. Он изловил грабителей, у Невзоровых большая беда, срочно требуется выходить на Костю. Напрашивался вывод: Невзоровых ограбили, а у них было что грабить, и прежде всего великолепнейшая библиотека, в которой мне иногда дозволялось рыться, а также Ёлочкина импортная техника с доброй сотней кассет, среди которых штук 10 с Акуджавой и Высоцким. А почему на Костю должен выходить я, если Птичка знает его как облупленного? Ладно, чего тратить серое вещество, сейчас все выясню. Невзоровых я узнал не сразу. Василиса Ивановна была до невозможности зарёвана, а Юрий Сергеевич возлежал на диване с мокрым полотенцем на лбу, кривя рот и исторгая тяжкие вздохи. Не иначе, как библиотека. Все свои немалые доходы Невзоровы тратили в основном на книги, причем не на какие-нибудь сверхмодные, вроде зарубежных детективов и Пикуля, а на старинные издания по истории, искусству и философии. Не каждую такую книгу на всю мою пенсию купишь. А супруги были именитые. Юрий Сергеевич — член КОР, известнейший хирург по потрохам, а Василиса Ивановна пусть неизвестнейшая, но все-таки популярная специалистка по нервам и радикулитам. Пользуясь таким ценным знакомством, я, как и Птичку, обильно снабжал Невзоровых пациентами, от которых супруги имели гонорар в виде сердечного спасибо и рукопожатий, каковыми и удовлетворялись, в отличие от нашего водопроводчика Григорьева. Тот в ответ на подобную благодарность скромничал: спасибо много, мне достаточно трояка. Словом, Невзоровых я уважал. Бывал у них с Птичкой в гостях, всякий раз обмирал при виде книжных шкафов и любовался главным сокровищем семьи — девятиклассницей Ёлочкой. «Библиотека?» — шепотом спросил я Птичку. И тут же получил сильнейший удар обухом по голове. «Какая там к черту библиотека? Ёлочку арестовали!» Увидев мою разинутую пасть, Василиса Ивановна заревела с новой силой, Юрий Сергеевич стал дергаться, Птичка с валерьянкой заметалась между обоями. Ёлочку арестовали. Красу и гордость школы и всего микрорайона. Юное чудо природы, походка, красота, улыбка, ну, вылитая Оля Мещерская из будинского легкого дыхания. Подростки поголовно балдели, да не только они, даже такой долгожитель, как я, при виде Ёлочки с хрустом расправлял плечи и мысленно сбрасывал с них лет 40. Пела, танцевала, играла в теннис, училась на пятерке, всеми любимая и обожаемая, обухом по голове. Прикрикнул на коллег и обязал их не раскрывать ртов. Птичка усадила меня в кресло и изложила суть дела. В последнее время к Невзоровым зачастили в гости трое студентов. Ёлочкиных партнеров по теннису, скромных и воспитанных из хороших семей. Невзоровым нравилось, что студенты вовлекают Ёлочку в интеллектуальные беседы о литературе и искусстве, с неподдельным уважением относятся к ее не по возрасту зрелым суждениям, водят ее на самые дефицитные спектакли. Словом, все было пристойно, чистая юношеская дружба, ну а если и имело место и влюбленность, то что в этом плохого? Оказалось, фальшь, обман, лицемерие, подлость. Эти трое мерзавцев, забив Ёлочкину голову комплиментами и лестью, вовлекли впечатлительного, романтичного полуребенка в преступную деятельность. И сегодняшним ранним утром, воспользовавшись тем, что Невзоровы на ночном дежурстве проникли в квартиру уехавших на дачу соседей по лестничной клетке. Сработала хорошо скрытая сигнализация, мерзавцев, распивавших чужое шампанское, арестовали, но весь ужас в том, что вместе с ними увезли и елочку. И сейчас дитя сходит с ума где-то в милиции, и вся надежда на Костю, у которого большие связи. Я сообразил, что елочка есть та 15-летняя девочка, которая выбила Косте злосчастный зуб, вывод для которого большого ума не надо, равно как для другого неприятнейшего вывода — зуб сильно осложняет дело. Милицейские нравы известны. Хватая вежи, наверняка ребенка оскорбили, вынудили к самозащите, но милиционеры — народ мстительный. Такого протокол понапишут. Птичка пояснила, что звонить Косте не решилась. Разговор не телефонный, а покинуть Невзоровых не могла. Дважды из обморочного состояния выводила. Я обругал всех троих гнилыми интеллигентами, нашли время для страданий. Позвонил Косте, велел ему не выходить из кабинета. Услышал в ответ какое-то невнятное бульканье. С трудом отлепил от себя воскресших от надежды супругов и попер в отделение. При мысли о том, что елочка может сидеть в одной камере с воровками и проститутками, я перешел с рыси на галоп и ворвался в Костин кабинет взмыленный. Костя побулькал во рту, выплюнул какую-то жидкость и радостно провозгласил: «Привет, Квазиморда! Откуда знаешь?» Елизавета Львовна рассказала: можешь предъявить встречный иск за оскорбление своей светлой личности. С этими словами Костя хлебнул из банки, побулькал, но тут зазвонил телефон, и жидкость пришлось выплюнуть. «Завтра утром», — рявкнул он, швыряя трубку и снова поднося банку ко рту. «Бормотуха?» — поинтересовался я. Костя прыснул, облил жидкостью стол и погрозил кулаком. «Шалфей!» — шепотом лопнул. «Мне полоскать велено. А здесь то звонки, то дурацкие вопросы. Можешь на 5 минут захлопнуть пасть?» Я обещал, но едва он хлебнул, заржал, вызвал знаменитое Костино взвизгивание, завершившееся дружеской бранью по моему адресу, которая перешла в брань грубую, когда беспризорная банка сползла со стола и разбилась. Зато теперь можно было приступить к делу. Слушая меня с откровенной скукой, Костя вдумчиво облизывал языком то место, где еще утром находился дважды выбитый зуб. «Золотой», — пожаловался он, — «обыскались и не нашли. Может, проглотил?» «Сходишь, отмоешь и вставишь». «А если не проглотил?» «Невелика беда, у тебя зубов еще на 10 драк хватит. Ладно, ты мне самому зубы не заговаривай, вручай елочку». «Птичка не обидится, если я сейчас ей позвоню и скажу, что она дура», — проворчал Костя, доставая из ящика папку, а из папки лист бумаги. «Сразу нужно сигнализировать. Протокол». — «Разорви и брось в корзину», — посоветовал я. — «Допустим», — согласился Костя, — «а зуб?» «Ребята с Петровки вместе со мной его искали, как вещественные доказательства избиения майора милиции». «Унтер-офицерскую вдову помнишь? Ты сам себе его выбил от злости на собственную глупость. И не тяни кота за хвост, снимай трубку и звони Потапову». «Может, лучше министру?» — язвительно спросил Костя. — Черт бы побрал эту девчонку. Знал бы, сразу бы отпустил, а тут, как на грех, ребята с Петровки. Завертелось колесо. — Да не писай кипятком, они сами отпустят. Несовершеннолетние. Наверняка просто на шухере стояла. — Снимай трубку и звони Потапову, — грозно напомнил я. — Субординацию забыл, Квазиморда. — Майор генералу? Этот генерал в твоих помощниках ходил. «Именно это и плохо», — возразил Костя. «То, что я в свое время придал ему ускорение, прочно забыто. А вот то, что вызывал и не раз на ковер, всю жизнь помнить будет. Может. С внезапным энтузиазмом Вася ему позвонит. Без тебя бы не догадались. Птичка телефон ему оборвала, заседает где-то. Помолчи, дай подумать. Костя довольно мрачно пощелкал пальцами. Где наша не пропадала? Поехали. Он раньше 10 с работы не уходит, пробьюсь как-нибудь. В худшем случае уволит на пенсию, буду с тобой телеграммы разносить.